была вынуждена уступить свое жилье более крупным и сильным существам, а Фарнаус совершенно серьезно объявил, что это вылетел дух пещеры. Пещера оказалась внутри довольно просторной и притом высокой. Фарнаус поднялся на носки, вытянул руки над головой, но все же не смог достать до потолка. Ино пещера также понравилась. «Я с удовольствием поселилась бы здесь», — сказала Ино. Недолго думая, они принялись расчищать пещеру. Так, словно заранее, давно уговорились избрать ее своим убежищем. А разбойники они больше не вспоминали. Сперва они выгребли из пещеры камни и щебень, кое-как разровняли в ней пол, потом наломали веток и подмели ими в пещере. Но тут поднялось столько пыли, что они, задыхаясь от кашля, выбежали на воздух, снова разлеглись на лужайке и долго смотрели, как выходила из отверстия пещеры красноватая пыль, медленно, лениво, клуб за клубом, подобно какому-то сказочному чудовищу-дракону, который, казалось, также без борьбы уступал пришельцам свое логовище, где, наверное, никем ни разу не потревоженный, спокойно жил с незапамятных времен. Пещера была уже собственностью Фарнауза и Ино, тем самым кровом, под которой привело их первоначальное дерзкое желание. День пролетел незаметно. Фарнауз достал из мешка хлеб, переломил его пополам, и оба долго грызли каждый свою черствую краюху. До того, как они убежали из дому, все представлялось им в ином свете. До побега не существовало для них ни голода, ни жажды, ни полной опасности ночи, которая должна была вот-вот опуститься на землю и поглотить вместе со всем остальным миром эту маленькую пещеру, отправить ее в свое бездонное брюхо. Где-то завыли, затявкали, захохотали шакалы. Сорвавшийся сам с собою или, может быть, кем-то нарочно запущенный камень долго-долго катился, подпрыгивая по склону, пока не исчез в глубокой лощине. Да, перед побегом все представлялось им совершенно по-иному. А сейчас они сидели в маленькой тесной пещере, и ночь надвигалась на них. Нет, не надвигалась, а уже подступила со всех сторон. Они уже были обитателями ночи. Тишина стала напряженной, понемногу наполнилась непонятными таинственными звуками. На небе загорелись, засверкали звезды. Темнота в пещере сгустилась, стало жарко. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, в этом душном мраке, слившиеся воедино, похожие на пару сиамских близнецов, они, казалось, вернулись в ту изначальную тьму, откуда однажды явились на свет. Вернулись потому, что не нашли иного способа спастись от опасности мира. «Видишь вон ту звезду? Дарю ее тебе», — сказал Фарнаус и показал Ино на яркую голубую звезду. Ино не могла отвести взгляд от звезды. Она всматривалась в небо до тех пор, пока перед глазами у нее не пошли круги. Потом улыбнулась и спрятала подарок Фарнауза в своем сердце. Отсюда, с земли, звезда казалась лишь яркой точкой, посылающей мерцающий голубой свет из своего далека. Но как только Ино заключила ее в своем сердце, она стала плотной и тяжелой. Ино никогда не думала, что свет может обладать такой тяжестью. Не поверила бы, что эта крохотная сияющая искра едва уместится в ней и отцарапает ей грудь изнутри своими острыми лучами. Звезда вытеснила из ее груди всю розовую массу клубившегося там воздуха, и у Ино перехватило дыхание. Ей было больно, но боль почему-то казалась приятной, успокаивала ее. Ей хотелось плакать, а она непроизвольно улыбалась. Хотелось говорить, но она не разжимала рта, да и не знала, что может слететь у нее с языка. В пещере царил непроглядный мрак, словно звереныши, дожидавшиеся матери, сидели они, высунув головы наружу, и смотрели на звезды. Звезд было неисчислимое множество, и от этого изобилия у них становилось легко на душе, словно они были не одиноки, а тоже вмешались в эту толпу. А звезды сияли, мерцали, дышали, порой, казалось, заливались смехом, и впрямь, как живые, они висели в небе, как яблоки на ветвях в саду Дариачанги. Казалось, протяни только руку и дотронешься до них. Неделю спустя мычащее стадо, окутанное пылью, увенчанное как нимбом тучами мошкары, проходило через город. Топот копыт на булыжной мостовой и звон бубенцов оглашали всю округу. По улицам и проулкам разнеслось пряное благоухание полей и крепкий запах навоза. Пока стадо не прошло все до последнего быка, никто не решался выйти из дома. Точно город был весь залит хлынувшим с гор мутным илистым потоком. Пастухи, гнавшие стадо, рассказали, что заметили в горной пещере двоих детей. После этого изловить их не составило труда. Посланные за ними люди застигли их так неожиданно, что они даже не успели выскочить из пещеры. Впрочем, они и не пытались убежать. Изголодавшиеся после стольких дней на сухом хлебе, обессиленные, они валялись, как осиротевшие зверята, в углу пещеры, едва смогли приподнять головы, когда за ними пришли. Всю эту неделю Попина была сама не своя от горя и страха, и твердила, что во всем виновата она сама, что это она погубила брата, что Фарнау сбежал от позора, который она навлекла на их дом. Когда Ино и Фарнау завели по улицам, кто-то крикнул: «Разбойников поймали!» И весь город с веселым хохотом высыпал из домов. Ванцы вовсе не хотели обижать или огорчать этих и без того удрученных птенцов. Какой огонь их жжет изнутри, ванцы не знали, да и откуда им было знать. На первый взгляд и в самом деле казались смешными эти разбойники, эти два подростка, чересчур рано затеявшие построить семью. «Почва уже подготовлена, дело теперь за лопатой», — острили ванцы. Фарнаус шел, понурив голову. Он ни о чем не думал и не помнил, даже об Ино. Ни разу не поднял он глаз, чтобы посмотреть, идет ли она рядом. Ему казалось, что голова у него распухла, раздалась, и гудит, гудит. Поражение сразу остепенило его. Он старался не споткнуться, не упасть, не рассердиться и спокойно пройти всю улицу до конца –